Эверсол обратился за помощью к старшим колонистам. Не найдутся ли добровольцы, чтобы присмотреть за мальчиком? Почти все, кто в это время находился в трюме, подняли руки. Выбрали шестерых. Они будут дежурить, сменяя друг друга. 37 подростков ведут себя плохо. Не слушаются воспитателей. Воруют из продовольственного склада овощи и фрукты, сладости и консервы. Генри Вудс, преподаватель физкультуры, предложил построить на палубе изолятор и помещать туда самых дерзких. Эверсол не согласился. Это создаст на проходе тягостную атмосферу, да и вряд ли послужит исправлению. Надо придумать другое, чтобы задеть самолюбие. Эверсол собрал всех сорванцов, сказал следующее. «Я врач, и уверен, что ни один мальчик не должен себя вести так, как вы, если он здоров. Следовательно, я буду обращаться с вами, как с больными детьми. Начиная с сегодняшнего дня, если кто-то станет вести себя плохо, я уложу такого мальчика в постель. Ему будет отказано в выходе на палубу. Он не сможет смотреть кино, даже в туалет будет ходить в сопровождении сестры милосердия или санитара. И так до самого берега. Но это еще не все. В Нью-Йорке его поместят в госпиталь на все время пребывания в этом американском городе». «Как ваша беседа?» — спросил Брэмхолл. «Кажется, впервые я увидел на лицах этих сорванцов настоящее волнение», — сказал Эверсол. «Мне их даже стало жалко. Но я повторил, что я не шучу, и что долг врача заставляет меня поступать именно так, а не иначе». «И как они вам ответили?» «Попросили дать им последний шанс для исправления». Йоми Мару спускался все ниже по глобусу, а температурный столбик поднимался все выше. Только за один день 17 детей получили тепловой удар. От Ани с ужай не отходит брат Илья. Он прикладывает к лбу мокрое полотенце. А для Веры Шмидт полотенца мало. За ней ухаживает близкая подруга Оля Агасильд. Время от времени смачивает простыню. Теперь колонисты смогли оценить по достоинству подарки, полученные в Муроране, соломенные шляпы и веера. В трюмах непрерывно крутились вентиляторы. Матросы натянули над палубой брезент и устроили душевые, куда поступала морская вода. Мальчишки расхаживали в шортах и легких рубашках. Детям подавали холодный чай и лимонад, но ничего не помогало, жара была сильнее. Глава 17. Со скоростью 30 миль в час. Не только пассажиры Йоми Мару страдали от жары. Феде Кузовкову было не легче. Впрочем, во всем по порядку. Проводив пароход, Федя быстро зашагал к складу, где его терпеливо ждал Кузовок. Собаке тоже хотелось проститься с Йоми Мару. Там она оставила много друзей и знал о них уже боцмана, все палубы, трапы и судовые закоулки. Знал даже шлюпку, куда можно запрыгнуть, если случится тревога. Но раз маленький хозяин не взял ее с собой на пристань, значит, на то есть причина. Гул толпы проникал в полуоткрытые окна склада вместе с шумом прибоя. Отдельные возгласы, звуки судового оркестра, а затем прощальный гудок Йоми Мару, показавшийся Кузовку болезненно грустным. Все это наполнило собачье сердце тоской. Кузовок начал скулить. Все громче и громче, но вовремя вспомнил Федин наказ не выдавать себя. Известно, что собака, будучи нашим защитником, и сама нуждается в защите. Собачье сердце тоже любит и страдает. У четвероногого существа своя боль и надежды, свои воспоминания и судьба от рождения до смерти. А глаза умеют не только видеть, но и плакать. Кузовок вдруг представил себе, как в эту минуту Федя поднимается на пароход, чтобы остаться там, а его оставить здесь. С Кузовком такое уже случалось однажды, когда прежний его хозяин в спешке покидал Владивосток. А что может быть хуже, чем из собаки домашней превратиться в уличную, в бродяжку, которую любой может пнуть ногой? Кузовком овладело отчаяние, он забыл обо всех наставлениях и уж был готов выпрыгнуть из окна, но, к счастью, услышал шаги, торопливые и знакомые. Как мог он подумать, что Федя забыл о нем? Не в силах сдержать радости, Кузовок принялся прыгать и кружить вокруг хозяина, а затем, встав на задние лапы, а передние, положив мальчику на плечи, начал лизать ему лицо. «Тебя никто не обидел?» — спросил Федя, отстранив от себя голову собаки и заглядывая ей в глаза. «Ты только скажи, убью, если кто тронет». Кузовок вместо ответа подошел к сумке, которую все это время охранял, и, ухватившись зубами за ручку, подвинул ее к Феде. Сумку подарила все та же Дженнифер. Была она на колесиках, незаменимое качество в дороге, и вместила в себя все необходимое, даже одеяло. — Вы ведь еще не завтракали, — сказал Федя. — Чуть потерпи. Ну-ка угадай, чем я тебя сейчас угощу. Он расстегнул сумку, куда не преминул заглянуть и кузовок, а, заглянув, взвизнул от предвкушаемого удовольствия. Мальчик ловким движением с помощью специального ножа открыл банку мясной тушенки. Большую уже часть отдал собаке, а себе оставил на донышке. Съев мясо, кузовок с не меньшей жадностью вылокал из чашки воду и стал выжидательную позу. Что дальше? Чем они займутся после завтрака? В последнее время он перестал понимать хозяина. Зачем было оставлять проход? За исключением нескольких штормовых дней кузовок плохо переносил морскую непогоду. В остальное время на Йомимару было замечательным, даже лучше, чем на берегу. Вдоволь вкусной еды и много, очень много друзей. Кузовок не мог высказать своих соображений, а будь такая возможность, человек их все равно не примет. Кузовок давно с этим смирился. Теперь главное различие, которое он делал между людьми, как они к нему относятся, добрые они или злые. Прошедшую ночь Федя провел беспокойно. Не только потому, что спал на бетонном полу, застланном тонким одеялом, в окружении лопат, носилок и ведер из-под цемента. Ничего страшного, он не был принцессой на горошень. А если на то была нужда, мог уснуть даже стоя, прислонившись к какой-нибудь стене. Хотя за несколько месяцев, прожитых в колонии, успел привыкнуть к относительному комфорту. А главное — к беспечности, когда другие думают о твоем бытии и завтраке. Теперь придется вернуться к тому времени, когда он сам был себе хозяином. Уснуть мальчику мешал не жесткий бетон, а мысль о том, как сложится новое его путешествие. Хорошо бы начать, как это делает всякий нормальный человек, с билетной кассы, но в кармане всего-навсего $8, да и те скоплены с превеликим старанием. Куда больше беспокоила полиция. Там, на вокзале, она расставлена едва ли не возле каждой двери и вагона. Не стоит ей попадаться на глаза. На Йомимару его уже не вернут, к этому времени проход покинет американские воды, а вот в приют для малолетних бродяг точно отправит, что будет тогда с собакой. Но есть другой способ добраться до Нью-Йорка — на товарном поезде. Надеюсь, ты наелся, вот тебе еще водичка, а мне надо уйти. Не обижайся, кузовок, это ненадолго. Федя помахал собаке рукой и снова направился к причалу. В своем костюме и добротных башмаках он был похож на примерного мальчика, который не замышляет ничего дурного. Просто пришел проводить отца в рейс. Феде сразу повезло. Недалеко от склада, где они с кузовком провели ночь, кран опускал на открытую железнодорожную платформу большие ящики. Они были разного размера, что не позволяло грузчикам ставить их вплотную друг к другу. Так что среди ящиков получались пустоты и даже проходы, настоящий лабиринт. Забравшись туда, можно остаться незамеченным. Теперь надо узнать, куда пойдет груз. И снова повезло. На одном из ящиков Федя прочитал станцию назначения Чикаго, не так уж далеко от Нью-Йорка. Мальчик ни на минуту не забывал о собаке. Вот почему, довольный результатами своей разведки, сразу вернулся на склад. — Видишь, кузовок, я сдержал слово, вернулся быстро. «Знаю, знаю, тебе здесь не нравится. Потерпи, осталось ждать совсем немного». «А кто еще способен терпеть и ждать больше, чем собака?» — наверное, ответил бы пес, владея он человеческим языком.